Часть третья. Глава 21. Большая рыба. На утро я проводила Нину до дома. Всю дорогу шли молча. У меня голова уже была забита сегодняшним днем, а она так ничего и не сказала. И не спросила тоже. На базу ворвался полный энтузиазма. «Подъем, боец! Нас ждут великие дела!» «А я не сплю», — индифферентно хмыкнул Каналова, уже возившийся с костром. Физуху, спарринги и прочее я своей волей отменил. Но растяжку и дыхательные проделал с особым тщанием. И Каналова заставил. «Тебе сегодня меня контролировать. Может, и нырнуть придется». «Придется, нырну». «Черт каменный!» На завтрак не было ровным счетом ничего, если не считать балыки. Вот же гадство! Я же собирался вчера их хорошенько закоптить, чтоб сегодня ненароком поднести вождю. Дескать, смотри, главное, чё могу, помимо большой рыбы. Мелькнула мысль, может, так взять. Мясо вполне тугое, провялилось хорошо. Нет, с таким они тут могли быть и знакомы. Та же соленая рыба, только не высушенная, а завяленная. «Может не сработать. Короче, нафиг. Приберегу». И я, захватив поясную сетку, нырнул за моллюсками. Пока Каналова их запекал, я занялся гавайками. Предварительно в роще срубил 4 подходящих шеста. Снова брал 3-метровые. Рука уже привыкла. Незачем в такой ответственный момент что-то кардинально менять. Разве что предусмотрел, чтобы у вершинки они были достаточно толстые. Специально обрезал бамбук так, чтобы на конце получилась трубка 10 сантиметров. Туда в 2 древка из 4 и вставил заготовленный вчера Каналова наконечник. Получилось отлично. Твердо-деревянные стерженьки с микролитическими кремниевыми вставками в остриях входили в бамбук плотно, но не насмерть. К наконечникам привязал прочную бечевку. Как раз отлично легла в пазы и не мешала. Интересно, она какой рывок выдержит? Я подергал, прикидывая. «Думаю, вполне хватит. Не на Китай иду. По моей идее, пропустить бы линь внутри бамбучины, но тогда ее надо чем-то высверлить. Задача не сказать, чтоб невыполнимая, но времени займет вагон. Ладно, после». Пока линь пустил поверху. Подвязал редкими узелками по всей длине, чтоб не болтался. Как основной рабочий жгут, собрался использовать тот, что лежал все это время в запасе. Старый же, все еще живой, тоже решил взять с собой. На всякий. Посмотрел на новую каучуковую заготовку. Помял в руках, растягивал. «Ладно», — махнул рукой, словно сам с собой разговаривая. «Запас карман не тянет». И тоже закинул в сетку, что использовал для сбора мидий. Жгуты, допоры я собирался держать в воде, а то потекут на солнышке. Вот будет потеха публике. Только мне при этом станет совсем не до смеха. На берегу у деревни нас уже встречали. Понятно, что не толпа с транспарантами и оркестром. Комитет по встрече изображал один семис, от нетерпения перебиравший костылями, как стоялый жеребец. «Скат!» Парень заглянул мне в глаза, словно преданная собачка, просящаяся на прогулку. «Можно я буду с тобой в лодке?» «Блин, ну как тут откажешь?» «Давай, дружище!» Подмигнул ему весело. «Если мы втроем эту лодку на открытой воде не утопили, то уж в лагуне точно не утопим. А где все?» Оказалось, отец уже предупредил, кого посчитал нужным, и даже вождя, но по понятным причинам дергать важных людей загодя не стал. «Лучше мы пожаримся тут на солнышке, чем высокому начальству придется ждать хотя бы 5 минут». «Скат, мама предложила накормить тебя... вас...» Бросил он взгляд на Каналова. «Пока все не соберутся, пойдем?» «Передай ей мою сердечную благодарность». Я прижал руку к груди и изобразил намек на поклон. «Но набивать живот перед нырялкой я не буду. Мы лучше здесь подождем». «Я вода. Я растекаюсь. Я принимаю ту форму, в которую налита. Все мои части — руки, ноги, спина, шея — это тоже вода. Они расслаблены. Они как желе». Я лежал на дне лодчонки, по примеру Ситу, во время моего недавнего неудачного испытания на ловца жемчуга, но не спал. Я настраивался. Подводная охота, с одной стороны, требует расслабления и полного отрешения от всего, ибо надо экономить кислород. Но с другой, в отличие от спортсменов-фридайверов, иной раз ныряющих на большие глубины вообще с закрытыми глазами, чтобы не терять деконцентрацию, нам, подвохам, нужно понимать, что происходит вокруг. Видеть, куда мы плывем, кто плывет мимо. Нужно смотреть, анализировать и, самое главное, видеть цель. Вот и выходит, что ты, словно прячущийся от противолодочников субмарина, гасишь все потребители и оставляешь бодрствовать лишь маленький кусочек боевого информационного центра, на который и приходится вся ответственность за происходящее. «И где наш герой?» Знакомый голос вырвал меня из оцепенения. Шаги по песку в нашу сторону я засек давно, но возле лодки бдит Каналова, так что можно не дергаться раньше времени. Встал. «Да, представительная делегация. Впереди вождь собственной персоной, сегодня без регалий. Сопровождал его некий мужичок, которого я несколько раз видел рядом с вождем, но кто он и что за функции выполняет — эзэ. Конечно же, присутствовал и старейшина касты. Этот-то как раз регалии в виде короны из сушеных плавников нацепил. Плюс к нему еще четверо солидных мужчин. Двоих помню, это Ласса и Кайпа, старшие, что были у Напа вместе с Риаху, когда я заходил сделать предложение. Двое других, не иначе, тоже из верхушки касты. Солидно. Кроме того, Напа сопровождал молодой на вид крепкий малый, лет 25, чем-то неуловимо похожий на самого старейшину. Ха, сын? Почему бы нет? Риаху тоже был не один. Похоже, наконец-то я увидел старшего брата Семиса, Киахи. По виду ровесника сына Напа, но не такого здорового. «Все в сборе!» Риаху оглядел присутствующих с видом пригласившего хозяина. «Тогда давайте не затягивать. Отплываем!» Лодки для высоких лиц оказались тут же. Вождь с помощником, буду называть его так, решил я для простоты. Так вот, вождь с помощником и Напа с сыном уселись в одну большую пирогу. В ней уже ждали двое гребцов, щуплых, невысоких мужичков. Четверка старших расселась по двум лодкам поменьше. Тоже с водителями, по одному гребцу на каждую. Понятно, не по статусу старшим весло в руки брать. Для Ариаху с Киаху нашлась еще одна, и тоже с гребцом. Ну и мы, я, Каналуа и напросившийся в помощь Семис на своей маломерке, что была чуть ли не в полтора раза меньше, самой небольшой из лодок старших. «Давай, скат, показывай нам свое умение!» Ариаху продемонстрировал, что стоять во весь рост в покачивающейся на волне долбенке умеет и он. Пока выгребали поближе к кольцевому рифу, я смотрел на работающего веслом Семиса и думал про то, что собирался я модернизировать лодочку, поставить выносные уключины. Собирался, да так и не сделал. Блин, вообще много чего не сделал. Семис как раз расположился посередине и греб так, как и принято здесь, стоя на одном колене, лицом по ходу движения. Поэтому здоровую ногу он поставил на стопу и опирался на колено травмированной. Жутковато видеть. Я не греб, оставив это на помощников, решив потратить время на подготовку. Семис, пока я обдувался, оглянулся через плечо. «О, ты сделал новое?» «Да». Не отвлекаясь от подтягивания завязочек и распределения креплений так, чтобы на этот раз мне ничего не пережимало, кивнул я. «Ласты, считай расходник. Лист пожух, срывай новый». «Понятно», — протянул Семис. И спросил, слегка волнуясь. «А, слушай, а у тебя лишние ласты не найдется?» «Вот черт! Как я не подумал! Вроде все запасное предусмотрел, а ласты... Не дай бог поломаются!» «Блин, Семис!» «Я был искренен. Прости, не подумал». «Ах, жаль!» — скуксился парень. «Так я мог бы тебя подстраховать в воде. Вдруг тебе помощь потребуется?» Я мысленно хмыкнул. «Кстати, мысль!» «А ты не подумал о том, что я просила?» Я в очередной раз испытал чувство жуткого стыда. «Семис, прости!» «Вот веришь, совсем времени не было». «А, понимаю», — вздохнул парень, и мне стало еще хреновей. «Баста!» — решил для себя. «Вот раскидаюсь с этой показухой и первым же делом сделаю для Семиса ластину». «Далеко нам еще!» — крикнул с соседней лодки отец Семиса. «Так ты что, достой ныряху!» — послышался с другой лодки ироничный голос Напа. «Даже не знаешь, что нам этот пацан показывать собирается!» «Почти пришли, уважаемые!» — заверил я публику. «Сейчас подойдем поближе к рифу!» Ветра почти не было, слышимость отличная. И я расслышал, как один из старших, приблизившись на своей лодке к лодке вождя, негромко проговорил. «Надо было кого-нибудь из каст глубин позвать. Все-таки этот парень, как я понял, собирается нырять под воду». «Послушайте!» Я развернулся к ним всем корпусом. «Каста глубин работает на дне лагуны, а я на дно не собираюсь. Моя добыча плавает над дном!» «И все-таки это неправильно!» Покачал головой старший, глядя сукоризной на вождя. «Давай сначала посмотрим». Небрежно поморщился вождь. «Что нам парень хочет показать?» Встали метров за 50 от рифа. По ту сторону океан катил свои волны, с шумом разбивающиеся о преграду. Говорить стало сложнее. Я перекинул ноги в длинных ластах через борт. Судя по вытянувшимся лицам, многие, да почти все, видели их впервые. «Это ж какое-то колдовство!» Громко заявил парень, которого я окрестил сыном Напа. «Нам надо немедленно вернуться и позвать шамана!» «Шаман в курсе!» Голос приходилось повышать, чтобы перекричать прибой. «Ну ничего, сейчас я нырну туда, где потише». Чуть не перевернув лодку, соскользнул в воду, повис рядом с бортом. Теперь труба. Веревку вокруг головы я навязал заранее. Оставалось просунуть под нее трубку, но только аккуратно, чтобы не замять. Бамбуковая труба с острым коленом заболталась справа у лица, слегка прикусывая кожу. Все-таки это не алюминий и не пластик, изделие получилось весьма массивным. Зато дышать смогу. Взял в рот загубник. Хотя какой это загубник? Обхватил губами толстую бамбуковую трубу. Попробовал дышать. Воздух проходил нормально. «Ух ты! А это что?» Глазенки у Семеса сверкали, как у пятилетнего пацаненка, увидевшего непонятную хренотень. «Семес, дружище!» — ровным, спокойным тоном попросил я. «Давай все, что интересно, я тебе потом расскажу». «А, извини, все, не мешаю». «Вот так-то». Я принял у канала первую гавайку, достал из сеточки жгут, стал подвязывать. «У него же копье!» — резанул по ушам истеричный крик сыну Линапа. «У него оружие, вы что, не видите? Он не человек войны, это табу!» «Это не оружие!» Стараясь сохранять спокойствие, проговорил я. Все равно голосовые связки приходилось напрягать, чтобы перекрыть рокот прибоя. «А что это?» Довольно спокойно спросил вождь. Это удочка такая!» «Что значит удочка?» «Ну, штука, чтоб рыбу ловить!» «Понятно», — заключил вождь. «Вернемся, я попрошу отца войны посмотреть на твою удочку. Молись духом, парень, чтобы он не признал это оружием». Я еще раз все проверил. Ласты вроде норм. На ногах сидят, не натирают. Грибок хороший. Труба. Вновь поймал губами трубу. Подышал. Воздух проходит легко. Потом прошелся пальцами по веревке, держащей трубу. Ага, тоже не должна соскочить. Ну-с. С легким волнением натянул жгут гавайки. Мелькнуло сожаление. А еще опытный подвох. Мог бы и на пляже все проверить. Вдруг сейчас порвется. Впрочем, жгутов у меня с запасом. Старый еще жив, да и из новой заготовки штуки 3, наверное, нарезать можно. Проверил еще линь, как идет вдоль древка. Накинул петлю свободного конца на кисть, остальное расправил, чтобы не мешалось. «Это что? Это пульс? Я что, волнуюсь?» «Ну-ка, товарищ Кап-3, отставить панику!» Зацепившись левой рукой за борт лодки, удерживая невзведенную гавайку правой, я продышался. Хорошо, пульс успокоился вместе с последними следами эмоций. Мысли тоже покинули голову. «Пора». Сунул трубу в рот, отпустил борт, лег на живот и поплыл по поверхности к рифу, неторопливо шевеля ластами. «Хорошо, что я все-таки дотумкал до трубки». Уже минут 20 я неторопливо плавал вдоль рифового барьера, опустив лицо в воду, и обшаривал открывающееся подо мной пространство в поисках достойной цели. «Ничего». «Нет, конечно, мелочь всякая не переводилась. крутилась и стайками, и поодиночке, и вообще, рыбы внизу было полно. Недаром я отправился к восточной части лагуны. Тут же рядом, вон, рук протяни, холодное течение. Несет с полярных вод, богатых планктоном и прочей рыбьей мелочью, корм для местной ихтиофауны. Но не может быть, чтоб в лагуну ничего не прибивало. А значит, тут точно должно быть больше как мелкой рыбехи, питающейся планктоном, так и экземпляров покрупнее, охотящихся на мелкую рыбку. Однако ничего достойного внизу не наблюдалось. Через 30 минут по своим внутренним часам я подгреб к борту нашей лодочки, попросил у канала воды. «Помочь залезть?» — тут же предложил Семис. Я просто помотал головой и хотел уже плыть дальше, как услышал раздраженный голос Напа. «Даже если бы у меня за это время в сети не попало ни одной рыбы, я бы таких рыбаков уже выгнал за шеи! Сколько мы еще будем здесь болтаться без толку?» «Потерпите, уважаемый!» Очень хотелось крикнуть что-нибудь типа «Заткнись, Мурло!» Но, во-первых, это один из старейшин племени. Думаю, за проявление неуважения к человеку такого ранга мой эксперимент тут же прервали бы. А во-вторых, скат, береги нервы. И кислород. Тумблер эмоций, как говорили у нас, в положение выкол. «Да сколько еще терпеть?» — медведем взревел Напа. «Вождь! Я же говорил, что вся эта затея — пустышка! Ерунда! Пацан просто издевается! Его гнать надо с острова, а не слушать, что он там напридумывал!» «Ты куда-то торопишься, досточтимый Напа?» Мягким, ненавязчивым тоном поинтересовался Ряху. «Кат предупреждал меня, что дело это новое, и рыбу он хочет поймать большую. Значит, пока не попалась». «Действительно, Напа», — подал заинтересованный голос вождь. «Давай еще посмотрим. Гляди, что паренек придумал. И трубку, чтоб дышать, и листья какие-то к ногам привязал. Дай парню шанс». Напа еще что-то проворчал себе под нос, но я уже не слушал. Поблагодарил взглядом вождя, кивнул Ариаху, типа «Спасибо, партнер», и вновь погреб вдоль рифа. Следующий перерыв сделал минут через 40. Затянул до последнего, опасаясь, что как только прервусь, Напа опять начнет провоцировать окончание показухи. Но от дыхания ртом через трубку горло здорово пересохло. Тем более при дыхании ртом человек теряет воду. Когда мы дышим носом, такого не происходит. Нос так устроен. А обезвоживание опасно. С одной стороны, количество электролитов в теле падает. Нарушается нервная проводимость, а за ней и проблемы с моторикой начинаются. С другой — кровь густеет. Тоже не здорово. Так что, хочешь не хочешь, а надо пить. Даже если кажется, что пить не хочется. Заодно лишний раз промыл глаза пресной водой. За все это время внизу мелькнуло несколько вполне приличных экземплярчиков, думаю, кило на 5, не меньше. И в обычных условиях я бы их обязательно стрельнул. Хотя бы, чтобы размочить. Но мне хотелось чего-то более достойного. Однако Напа молчал, лишь злорадно наблюдая за моими действиями из своей лодки. Я отправился в новый заплыв. На этот раз решил на поверхности не оставаться. Вдруг я чего-то не вижу. Трубка хорошо, но и привязываться к ней не стоит. Провентилировался как следует, вытолкнул загубник изо рта, чтобы не мешался. Трубка повисла на веревке и ушел в глубину. Решил пройтись вдоль коралловой стенки, что ограждала лагуну от океана. Здесь она была необрывиста и уходила вниз эдакими ступенями. На всякий гавайку взвел, вдруг кто выскочит. Но вокруг крутилась все та же мелочь. Опустился я метров до 10, не более, и заскользил, едва-едва шевеля кончиками ласт. Периодически приходилось огибать то причудливо вытянувшиеся вверх ветки кораллов, то большие губки, то актинии. Мелькнуло. Если попадется пещера мурены, буду бить. Не сказать, чтоб громадная добыча, но мурены ни одного маку порвали. Думаю, мысль, что этот паренек добыл рыбу-змею, чуть повысит мои шансы на успех в глазах вождя и прочей публики. 2 минуты, как по таймеру, и вышел наверх. Лег на спину, отдышался. Подплыли ребята. «Воды? Спасибо, парни, пока не надо. И вот что. Можете пока за мной на лодке не гоняться. Я ж не утону. Захочу пить, подплыву сам». «Вождь, поплыли домой!» Блин, я ща гавайку в брюхо этому напу воткну. Ну что он заладил? У меня дела на берегу, а мы здесь болтаемся. Пацан просто купается. Даже малая лодка с умелыми гребцами уже б заполнилась доверху. Имей терпение, досточтимый. Это Ариаху вступился за наше общее дело. А тебе, досточтимый, лучше последить за тем, кому ты помогаешь. Голос напа. Ты бы и хозяйство лучше вел, и рыбы больше добывал, если всякие фантазии не поддерживал. Я дослушивать не стал. Развернулся на грудь, опять вставил в рот трубку и начал вентилироваться. Надо будет хотя бы средней рыбы набить, думал, уходя в глубину. В конце концов, десятка полтора трех пятикилограммовых рыбин — хороший аргумент в пользу подводной охоты. Конечно, тот же Напа наверняка скажет, что это все ерунда, что такую рыбу они и сетями наловят. Да и набивать столько я буду, считай, день. Краем глаза поймал движение со стороны рифа. И что-то заставило обратить на это внимание, не проплыть мимо. Замер. Что же меня стопорнуло? Взгляд обшаривал риф, который в этом месте нависал чуть сверху эдаким балконом. А, темно тут, фонарик бы. Наконец, во мраке полупещеры я заметил какую-то мигающую белую точку. Что за черт? Скорее доверясь интуиции, чем повинуясь глазу рассудка, я развернул свой трехметровый дрын, прицелился и разжал кулак. Древко метнулось вперед, обжигая ладонь пролетающими бамбуковыми перемычками. И не улетело полностью, оставив у меня в ладони полуметровый хвостовик, который тут же начал лупить меня по руке. Словно на конце его кто-то бился, пытаясь освободиться. «Неужели?» — ахнуло в сознании. Но я не обращал внимания на посторонний мысленный фон, уже тянул на себя древко, аккуратно, чтобы нечто не застряло там, в этой пещерке. Первой на свет показалась широкая башка с огромной пастью, усеянной несколькими рядами мелких, но очень острых зубов. Именно раскрывающуюся-закрывающуюся пасть я и заметил в виде пульсирующей точки. Потом взгляд выхватил шипастые крышки жабр, широченную спину с единственным колючим плавником. Большущая рыбина, больше всего похожая на валун, даже окраска, имитирующая окружающие кораллы, висела у меня на гавайке. Я попал ей аккурат в глаз и пробил насквозь голову. Когда рыба начала биться, твердый наконечник вышел из своего гнезда в древке и, благодаря линию, привязанному посередине, развернулся поперек, на манер щеколды, сыграв роль стопора. Не отрывая взгляда от добычи, тащащейся за мной, усиленно работая ластами, я тут же всплыл на поверхность, замахал рукой, подзывая лодку. «Что это за монстр?» Ласса, один из старейшин, сглотнул так громко, что даже я услышал. Другие старейшины повскакивали со своих мест. Молча, с вытянувшимися лицами, изучали добытый трофей. «Ну что, Напа?» Я все-таки не удержался от иронии. «Ловят ваши люди такую рыбу?» Группер, или по-другому каменный окунь, а это был он, достигал длиной почти метра. При этом весил, наверное, не меньше 10 килограммов. Ширина его очень толстого тела была всего раза в полтора меньше длины. В нашу лодку мы бы его не вытянули, слишком мала для такой добычи. Да и тесно бы сразу стало у нас на борту. «Давай его сюда!» Тут же подсуетился Ариахо. Втроем с гребцом, при моем содействии с воды, они переправили тушку к себе. «Напа!» Я вновь повернулся к старейшине касты сетей. Но тот безмолвствовал, не находя что сказать в этой ситуации. Зато нашелся Ариахо. «Скат, а ты можешь добыть еще?» И подмигнул так, чтобы никто не видел. По правде говоря, я вообще-то думал, что мертвого оковалка хватит, чтобы убедить кого угодно. Но партнер так корчил рожу и так выразительно строил глаза. «Можно попробовать», — осторожно проговорил я. «Вот и хорошо», — тут же с энтузиазмом подхватил отец Семеса. «Пусть вождь увидит твои истинные возможности». Кстати, вождь-то молчал, ошарашенно разглядывая гиганта. Я попил водички, отказался от еды. Немного повисел, расслабленно, рядом с лодкой. Проверил гавайку. Жгут целёхоник, линь выдержал. Наконечник... Микролит, маленький осколочек кремня, что добавлял остриё остроты, раскрошился. Наверное, когда гарпун пробил рыбу, наконечник воткнулся в коралл. По моей просьбе Каналуа просто поменял наконечники, перевязав линь. Поехали. Минут через 40 я добыл еще одного, поменьше. Этот был килограмм на 7. Его взял почти из засады. Заметив какое-то движение впереди по курсу, меж кораллов, я опустился на ступеньку и какое-то время висел, разве что придерживая себя левой рукой, чтобы совсем не лечь всей тушкой на коралл. Без гидрокостюма, голой кожей на острые края? Нет уж, нет уж. Ничего не подозревающий группер сунулся и получил в морду гарпун, пробивший его голову и вышедший за жабрами. «А еще можешь?» В глазах Ряху показался нехороший огонек. «Азарт, батенька, до добра не доведет. Но я хорошо себя чувствовал, вполне даже свеж, плюс удачная охота наполняла энтузиазмом, как хорошей дозой стимулятора». «Да, почему бы нет?» — весело подмигнул я партнеру. Следующей добыче пришлось ждать больше часа. На расстоянии уверенного выстрела время от времени показывались вполне крупные экземпляры, но это было уже все не то. Подумал в какой-то момент, вот буду бить рыбу, так сказать, штатно, такими можно не брезговать. Ибо рыбакам такие экземпляры вообще не под силу выловить. Но сегодня мне нужно что-то эпичное. Такое, чтоб всем рты позакрывать. Наконец, когда я уже сместился от барьерного рифа так, что глубина тут достигала не меньше 30, а то и более метров, я поймал взглядом какое-то движение на дне. Сначала даже показалось, что всплывает один из валунов. Настолько большим был тот, кто отправился наверх, взглянуть, что это вообще за движуха у него над головой. Ну, действительно, а кого бояться каменному окуню длиной более метра? Да у него пасть ребенка засосет и не подавится. Даже иные взрослые гребцы, что не доедали в детстве, наверняка были не крупнее рыбины. Тут же, не раздумывая, лишь выплюнув трубу, я вертикально ушел в глубину. Рука с гавайкой вытянулась вперед, левую кинул на нос и прижал к телу, чтобы не мешалось. Где-то на 15 метрах я его настиг. Не знаю, что он думал, но до последнего группер не убегал. Видимо, все те же стереотипы подвели. Нет у них здесь врагов. И лишь в последний момент, видимо, что-то заподозрив, окунь решил рвануть подальше от непонятного объекта, что валился к нему на голову. Понятно, что я бы никогда его не догнал. Рыба под водой всяко быстрее человека. Но не быстрее трехметрового гарпуна с твердым наконечником из каменного дерева, разогнанного каучуковым жгутом. Мне опять ожгло ладонь бамбуком. На этот раз я достал добычу более чем в 3 метрах от себя, ибо древко ушло из руки полностью. Я вцепился в петлю линя. А группер, пораженный на этот раз в бок, хоть и пробитый насквозь, устроил представление. Во-первых, он бился и метался так, что бамбуковая древка, вдоль которого был подвязан линь, разлетелась на обломки. Петля на руке чуть не оторвала мне кисть. Настолько рывки добычи были сильные. А во-вторых, он пошел в глубину, увлекая меня за собой. Мелькнуло понимание, что еще немного, и моему линю конец. Простая бечевка из растительных волокон держалась из последних сил, грозя вот-вот порваться. Кстати, и мне было пора на воздух. Хоть я и нырнул к нему с поверхности, но борьба в течение менее чем минуты уже сожрала весь кислород в мышцах, и легкие немилосердно сотрясали контракции, намекая, что как бы уже и хватит. А то... «Бросаю?» Пронеслось в уже начавшем туманиться мозгу. «Так ведь и закончиться можно». И канал его вряд ли с 20 метров поднимет. Ну уж нет. Я плавно, чтобы не порвать, но быстро потянул на себя линь. То ли рыбу к себе подтягивал, то ли себя к ней. Сознание уже не фиксировало. В последний момент я левой рукой успел вырвать из ножен кинжал и, вкладывая в удар остатки сил, вонзил куда-то в район головы беснующейся рыбине. Удачно попал, ибо она тут же обмякла. А я, развернувшись головой к воздуху, сотрясаемый контракциями и чувствуя накатывающее онемение, погреб наверх. К поверхности, к солнцу и воздуху.